Глава 66. Реки и моря потому могут быть господином всем горным ручьям, что они находятся ниже всего. Вот так они могут властвовать над всеми ручьями. Посему премудрый человек, желая быть над людьми, должен в речах своих быть ниже них. Желая быть прежде людей, должен в поступках своих быть позади них. Вот почему премудрый человек стоит над людьми, а людям не тяжело. Он стоит впереди всех, а людям нет ущерба. Вот почему весь свет восхваляет его без пресыщения. Он ни с кем не соперничает, и потому мир не может соперничать с ним. Простая истина для каждого руководителя — не выказывать свое тщеславие, не демонстрировать свое превосходство над окружающими, и тем более не унижать их даже безобидным с виду опломбом, ибо так неминуемо оттолкнешь людей от себя. Амбиции начальника — тяжкое бремя для его подчиненных. Мудрый руководитель ничего не навязывает, а просто устраняет преграды для естественного, а значит, радушного и творческого общения в коллективе. Но это означает также, что он должен уметь быть всегда другим и хотеть того, о чем ни толпа людей, ни каждый человек в отдельности даже не догадывается. По видимости, уступая, он оказывается и выше, и впереди всех. Он во всяком случае живет не для себя, кем бы он себя ни считал. Напомним, мудрый всегда мыслит и думает наоборот, поскольку он реально, а не на словах, живет для человечества. Он делает свое дело неприметно для других, ведь он делает не так, как хочет, ведь он хочет не хотеть, а как нужно на самом деле, как нельзя не делать, поступает не по правилам, а правильно. Такое действие даже не отличается от естественного хода вещей, но благодаря своему духовному бодрствованию он способен всегда опережать других и возвращаться к началу всякого события. Поэтому он всегда успевает, имеет успех. Его отказ от соперничества не скромность или робость, тем более не поза, а состояние внутреннего бдения, равнозначное забвению всего внешнего и предметного, но вовлекающего в сообщительность человеческих сердец. Не иметь своего частного взгляда, своего корыстного «я», значит быть безбрежным, все вмещать в себя подобно океану. Еще один самобытный и очень удачный образ Лао Цзы. Океан не только вбирает в себя все потоки, читай все устремления мира, но и, собирая в себе энергию мироздания, определяет мировую погоду, весь ход мировых событий. Он, подобно самке в любовных отношениях, в своем величественном покое приводит к согласию жизненные силы, устраивает отношения и обеспечивает продолжение жизни. Уподобиться океану и значит жить в истине, то есть не принуждать, а бодрствовать, проницать действительность вечно сущим взглядом. Итак, мудрый дает всем жить так, как им живется, и поэтому способен сплотить людей, не навязывая им отвлеченных принципов и правил общежития.